Гребенщик, знаете? Знаете? Ну ничего, я все равно спою. Кто не любит дождика на земле, голубые бусинки на стекле, точки темно-синие в небесах, птичек потревоженных голоса. Кто не любит дождика на земле, как сверкают капельки на стекле, по крылечку прыгают, как горох, спать ложатся капельки в теплый